Глава 12. Такого сокрушительного разгрома мог бы припомнить не могли. Чтобы в своей звездной системе и так бездарно проиграть... Вожак сидел в своем кресле за терминалом. Командующие расположились поодаль, неспешно перещелкиваясь. Мысль одна. Так воевать нельзя. Нужно менять тактику и стратегию. С наскока такую цивилизацию, как Сервили, разгромить не удастся. Да и не удалось. По курсу протаял портал, и флагман вожака вышел в галактике Руть, звездная система Малва, где недалеко расположена запасная планетарная база мобов на планете Тенол. Связался с командующим базой Лорном. «Командующий, боевая тревога, выводите флоты в космос!» «Слушаюсь, вожак», — прощелкал тот, на самом деле он ничего не понимал. «Вожак никогда не прилетал в этот звездный сектор». Далее и вовсе стали происходить странности. Образовывались порталы, и оттуда выходили корабли мобов. Многие из них имели пробоины, видимо, уходили в порталы не без труда. «Вожак — это все, что удалось спасти», — доложил командующий Брокт. Он задержался на орбите, занимаясь остатками своего резервного флота, и попал под атаку сервилей. Вожак смотрел на несколько сотен спасенных кораблей, некоторые из которых требовали срочного ремонта, и подумал, возможно, мы напрасно атаковали эту цивилизацию. Королева Малькерна оставила от огромных флотов мобов жалкий огрызок, да и нас самих чуть не уничтожила. «Брокт, ставьте корабли на ремонт и техническое обслуживание. Думаю, здесь сервили нас не достанут». «Хорошо бы так, вожак. В столичной системе они уничтожили все. Планету тоже». Такого вожак не ожидал. Командующие подошли к нему и замерли. Они отдали дань памяти погибшим там, в далекой системе. «Нашей цивилизации брошен вызов. Флоты Сервилии уничтожили наши флоты, базу, верфь и планету. Нужно решать, что делать дальше. Вариантов два. Первый — оставить эту цивилизацию в покое. И второй — взять реванш за поражение. Теперь мы знаем, как бьются сервилии, поэтому сможем взять реванш и отомстить за погибших и за нашу планету. Что думаете, командующие?» Командующие молчали, находясь под впечатлением момента. Они не просто проиграли битву. Сервилии разбили их на голову. Быстро взять реванш не получится, даже при том, что можно задействовать резервы, а они, несомненно, имелись. Они так думали, но говорили или щелкали совсем другое. «Мы должны отомстить за погибших и уничтожить их центральную планету. Предлагаю вести атаку по всем правилам военной науки и начать прямо сейчас. Нужно отправить в их вселенную наши разведывательные модули». Теперь мы нападем, имея проверенные данные, а не полагаясь на удачу и силу наших флотов. Командующий ударным флотом Локт закончил, защелкал координатор Орд. Локт прав. Теперь мы займемся сервилиями всерьез. Тянуть не стоит. Наряду с разведывательными модулями нужно послать в ту вселенную наши разведывательные корабли. И еще нам нужны звездные карты галактик этой вселенной. Получить их можно только одним способом — захватить один из кораблей сервилей. Он закончил и принял позу продолжения борьбы. «Хорошая идея с захватом кораблей сервилей. Вы видели, как они захватывали наши корабли?» — послышались щелчки, подтверждающие увиденное. «Так вот, они высаживали специальные команды и вступали в бой с нашими экипажами. Захватывали корабль и скачивали звездные карты и другую информацию». Кроме всего прочего, к ним попали наши технологии. «Ты прав, командующий Чер. Нам такая информация необходима. Теперь мы тоже создадим такие команды и будем захватывать корабли цивилизаций, с которыми воюем. Считаю целесообразным отправить к врагу наши разведывательные модули и наших разведчиков. И вот еще что. Нужно подумать о малых кораблях. Вы видели, что они делали? Стаи нападали на наш огромный корабль и жалили его до тех пор, пока он не терял ход, а потом захватывали. Нам тоже нужен такой небольшой маневренный флот. Вожак сделал паузу. Чер воспользовался ею и прощелкал. Вожак, мне удалось скачать с одного из кораблей всю информацию, только я ее пока не могу расшифровать. Что же ты молчал, Чер? Пытался расшифровать, не получилось. «Отличная новость. У Сервилии получилось расшифровать нашу информацию с управляющих систем, и мы расшифруем. У меня есть один очень способный ученый. Мой советник по науке Нронт. Где он, кстати? В рубке его не было. Вожак заволновался. Терять такого ценного советника, когда он так нужен, не хотелось. Дал команду найти. Искали долго. Наконец нашли. Он находился не в лучшем состоянии и ничего ответить не мог. Вожак дал команду привести его в чувство и отправил в медицинский центр. Теперь спокойно расставим цели и задачи. Задача номер один — взять под командование новые флоты. Один из них находится здесь. Остальные по другим координатам на других базах. Каждый получит координаты и отправится за своим флотом. Но главное не это, а экипажи. Посмотрите, в каком состоянии находятся мобы, которые готовились для этой цели. Если они в подходящем возрасте и сформировались, то создавайте экипажи и приступайте к обучению. Как только достигнете необходимого мастерства, докладывайте мне. Будем планировать операцию возмездия. Командующий ударным флотом Локт остался на этой базе вместе с вожаком и приступил к формированию ударного флота. Остальные командующие получили координаты других баз и отправились за флотами. Процесс не быстрый. При самых оптимистических прогнозах пройдет не один год, а то и не один десяток лет, пока боевые флоты достигнут оптимального слаживания. Дело останется за малым. Приобрести боевой опыт. В целом начало положено. Теперь предстояла кропотливая работа. Координатор Орд после отбытия командующих связался с медицинским центром и поинтересовался самочувствием советника Нронта. Ответ его вполне устроил. Тот быстро восстанавливался и через несколько часов будет готов приступить к работе. Поинтересовался не просто так. Понимал, что вожак держит на контроле вопрос с расшифровкой информации из корабля Сервилий. На самом деле так и было. Эту тему он держал на контроле, но в настоящий момент вместе с командующим Локтом спустился на уровень подготовки мобов. Ему нужно лично проверить уровень их подготовки и возможность использовать в качестве членов экипажей на кораблях. Главное — возраст. Молодые мобы должны достигнуть зрелости и хотя бы несколько раз спариться с самками, чтобы те отложили яйца, сделав задел будущему поколению. Самки мобов ограничены разумно и занимались только воспроизводством. Если рождалось слишком много самок, их уничтожали. Самцы разумны, степень разумности разная. Все зависело от того, с кем спаривалась самка. Приходилось производить отбор для определения специализации молодых мобов. В целом система отлажена тысячелетиями и сбоев не давала. К тому же позволяла контролировать демографию цивилизации. Численность цивилизации не превышала необходимого количества. Вопросами формирования экипажей вожак никогда не занимался. Сейчас его заставила это сделать необходимость. В управляющем центре ему доложили обстановку и состояние дел. В целом все неплохо. Главное — возраст мобов подходящий, и они заканчивали обучение по специальностям, которые необходимы на кораблях. Полный курс заканчивается совсем скоро. Можно его совместить с практическими занятиями на кораблях. Вожак понимал, в этом вопросе торопиться не стоит, поэтому распорядился начать активную подготовку молодых мобов к работе на кораблях. Командующему Локту пожелал успехов. Понимаю, сформировать полноценный боевой флот — дело непростое, учитывая, что такое происходит впервые. Раньше мы получали только пополнение на корабли, и они набирались опыта под присмотром более опытных инструкторов. Теперь главный инструктор — ты и оставшиеся в живых экипажи кораблей, которым удалось вырваться из звездной системы Сервилий. Я выполню поставленную задачу и сформирую флот, готовый к выполнению боевой задачи. Вожак покинул уровень, понимая, что получит полноценный боевой флот не скоро, поэтому переключился на разработку планов будущих операций возмездия против цивилизации Сервилий. Появилось время, не торопясь, подготовиться и провести всеобъемлющую разведку вселенной Лотос. После реабилитации советник Трон занялся расшифровкой информации, для чего задействовал центральную управляющую систему цивилизации, заложив туда все данные, которые имелись у Сервилиях на этот момент. Система обработала весь массив информации, расшифровала и перевела в систему координат данные звездные карты, понятные для мобов. Закончив, доложил вожаку, что задание выполнено, и информация расшифрована в полном объеме, после чего ей занялся аналитический отдел, раскладывая все по полочкам. Шоком для вожака стала информация, что на кораблях Сервилии нет установок быстрого перемещения в пространстве. Как же тогда они появились в нашей Вселенной? На обычных двигателях им лететь сюда миллионы световых лет. Как координатор? Орт внимательно изучил информацию и никакой зацепки не нашел. Пришлось отвечать не очень позитивно. Ответа пока нет, вожак, но мы его обязательно найдем. Не сомневаюсь. Они не только сюда прилетели, но и, разгромив звездную систему, вернулись. Я учту эту особенность. Пытался увильнуть Орт. Вожак ему этого не позволил. Вызвал советника Нронта и задал тот же вопрос. Странность имеется, если мыслить теми категориями, что каждый корабль должен иметь установку перемещения в пространстве. А как ты предлагаешь мыслить? Масштабнее. Вожак строго на него взглянул. Советник продолжил. Можно предположить, что у них имеется носитель. Какой носитель, Нронт? Огромный корабль, который переносит флоты из одной точки пространства в другую и там выпускает, потом забирает на борт и возвращается. Гениально! Просто гениально! Учитесь, Лок, мыслить масштабно! Иронизировал вожак. Почему же мы не обнаружили этот носитель? Потому что мы его не искали и не знали, что он существует. У нас не было информации о таком носителе. Другого способа перемещения нет. Зная, что носитель был, мы его найдем. Я проанализирую все данные с оставшихся кораблей и, думаю, смогу доказать существование этого носителя. Ну, попробуй. Нрон действительно нашел подтверждение существования такого носителя по остаточным энергетическим полям. Главное, он отследил появление кораблей. Они выходили не из порталов, а как бы прямо из пустоты, но не из порталов, а, скорее всего, через образованные коридоры или тоннели. Обработка информации в аналитических системах подтвердила догадку и даже смоделировала размеры такого носителя. Они равнялись планетарным. Нронт, идея хорошая, и обосновал-то ее добротно, но посуди сам. Носитель таких размеров нельзя скрыть от наших сканеров. А они ничего не показали, пустое пространство. Как такое может быть? Ответ один. В Сервилии применили неизвестные технологии, например, маскирующее поле, и не снимали его до конца операции. Вождь задумчиво прошелся и остановился напротив Нронта. А что? Вполне рабочая версия. Тогда еще один вопрос. Почему носитель не вступил в бой? В этом не было необходимости. Он быстро доставил и высадил флоты в заданных точках пространства. Те с блеском выполнили задачу и вернулись. Если так, то они могут появиться снова. Вы проницательный вожак. Обязательно появятся. У них наши карты, и они знают, где находятся наши заселенные планеты. Вожак его перебил. Эта мысль очень ему не понравилась. Ты хочешь сказать, что они могут повторить свой рейд, свою атаку? Вполне, если на захваченных картах имеются координаты наших баз. Здесь еще надо учитывать, что они тоже могут направить разведывательные модули и корабли в нашу Вселенную. Вожак раздраженно ударил конечностью по рабочему терминалу и разбил его. Он не знал, что делать, и уже начинал сожалеть, что связался с этими сервилиями. Кто же знал, что они такие мощные и беспощадные? Хотя в этом сомневаться не стоит. Они похожи на мобов, только еще более рациональные и жестокие. Как показывает информация с корабля, им нужны новые территории. Значит, они обязательно повторят атаку и постараются зачистить всех мобов. Всю цивилизацию. Как известно, у страха глаза велики. Вожак впал в крайность. Наконец задал вопрос координатору. «Какая информация находится в управляющих системах наших кораблей?» «Выведи на мой терминал». Посмотрел на разбитый терминал, махнул конечностью и продолжил на центральном терминале. Следующие несколько часов скрупулезно изучали информацию, которая находилась на обычных боевых кораблях. Вожака интересовало главное. Есть координаты его баз или нет? Оказалось, что нет. Хоть одна хорошая новость. На будущее сократите информационное сопровождение кораблей и флотов до минимума, чтобы не дать возможности врагу заполучить информацию о нас. Координатор, не откладывая, здесь же задал алгоритм операторам. Постепенно приходило понимание, что они вступили в войну с очень мощным противником, о победе над которым следует подумать. Здесь пора спасти свою цивилизацию. Тем не менее, мобы мобилизовались, организовали патрулирование космического пространства, наладили постоянное сканирование с целью обнаружения разведчиков. Главное, стали строить оборонительные рубежи. Будучи кочующей цивилизацией, заниматься такими вопросами не любили, но жизнь заставила. Перебраться в другую галактику сейчас не могли, не было достаточных сил. Приходилось обустраиваться и ждать. Хаос не мог понять, что произошло. Да и с такой скоростью, что он просто не находил себе места. Атака мобов проходила запланированно. Они активно продвигались. Но потом появилась космическая станция «Надежда», и все поменялось. Сервили стали теснить флоты мобов, и вскоре те вовсе бежали с поля боя. Полное поражение. Поражение там, где должна быть победа. Несомненно, решающую роль сыграла станция операторов. И надо с ней кончать. Оказалось, что это не конец действа. Станция совершила атаку на звездную систему мобов и добила их дома, жестоко разрушив даже планету. Хаос удивленно наблюдал разрушенную цивилизацию, понимая, что где-то просчитался. Но нет. Вот в порталы ушли остатки флота мобов на запасные базы. Нет, они не сдались, а снова формировали флоты, учли итоги поражения и сделали выводы, внеся изменения в свои тактические действия. Даже организовали оборону звездных секторов и активно наблюдали за цивилизацией Сервилий. Мобы не сдались. Поражение их закалило, и они готовятся к реваншу. Правда, случится он не скоро. На реорганизацию идет много времени. Главное, что все не безнадежно. Цивилизация сохранена и выполнит свою миссию в будущем. Хаос бросил взгляд на вселенную Лотос. Можно было и не смотреть. Там радовались победе. Более того, в системе находились операторы Абсолюта. Главное, что они не вмешивались в битву с мобами. Это строго запрещено. Здесь его обожгла одна мысль. Как же не вмешиваются? Вмешиваются! У них есть инструмент, который можно считать запрещенным. Станция «Надежда». Они ее используют против меня. Станция непростая, наделена особыми функциями. Ее можно считать уровневым игроком. С другой стороны, высшие силы ничего не предпринимали против нее. Значит, можно ее использовать. Допустим. А что есть у меня, кроме апокалипсиса и разрушителя? Пожалуй, ничего. Мне тоже нужно создать нечто подобное. И здесь его снова осенило. Как же нет? Есть поглотитель, который находится как раз во вселенной Лотос. Операторы погорячились, подкорректировав его сознание и сделав миролюбивым. Исправить такую коррекцию не составит труда. Вопрос в другом. Как отнесутся к такому виду игроков высшие операторы? Но прошлое показывает, что поглотителей можно использовать. Отлично. Остается сказать спасибо операторам, которые сохранили одну особь для себя, не предполагая, какую бомбу замедленного действия заложили под свою вселенную. В прошлом удалось уничтожить целую вселенную при помощи этой силы. Решено. Использую поглотители, но так как одного мало, нужно дать команду на размножение, сделав это по возможности незаметно.